На барьере. Итак, 14 января, на день раньше намеченного срока, мы дошли до великого таинственного явления природы – ледяного барьера. Была решена одна из труднейших задач нашей экспедиции. Все собаки доставлены на место работы здоровыми и невредимыми. В Кристиании мы приняли на борт 97 собак, теперь их число возросло до 116, и почти все они могли быть использованы для завершающего перехода на юг. Следующей большой задачей было найти подходящее место на ледяном барьере для нашей базы. Я собирался забросить все продовольствие и снаряжение как можно дальше на барьер, и тем самым застраховаться от риска, что нас унесет в Тихий океан, если барьер вздумает обламываться. И решил, что 10 миль или 18,5 километра от края барьера нас устроят. Но уже первое знакомство с обстановкой показало, что, пожалуй, можно намного сократить долгие и утомительные перевозки. Вдоль внешнего края поверхность барьера ровная и плоская. Здесь же, в глубине бухты, все выглядело иначе. Еще с борта Фрама мы видели со всех сторон очень неровный рельеф. Во всех направлениях тянулись высокие гряды, разделенные долинками. Самая большая возвышенность находилась на юге и представляла собой купол, дальняя точка которого возвышалась примерно на 140 метров. Но похоже было, что за горизонтом эта гряда продолжает повышаться. Итак, наше первоначальное предположение, что бухта образована самим материком, как будто подтвердилось. Пришвартоваться к прочной кромке льда, выдающейся от барьера в море километра на два, было делом недолгим, и можно было почти сразу приступать к первой вылазке, ведь мы давно все приготовили. Бьёланд наладил всем лыжи, и каждый подогнал свою пару по себе. Лыжные ботинки мы примеряли не раз и не два, и с одной, и с двумя парами носков, и, конечно, они оказались маловаты. По-моему, вообще невозможно заставить сапожника сшить просторную обувь. Ладно, вблизи корабля походим и с двумя парами носков. Для более далеких переходов у нас были, как я уже говорил, сапоги с брезентовыми голенищами. Из остального снаряжения для нашей первой рекогносцировки упомяну лишь страховочные веревки. Они тоже давно лежали наготове. Длиной они были около 30 метров, скручены из тонкой шелковистой пряжи, хорошо переносящей мороз. Быстро пообедав, четверо из нас отправились в путь. У всех было торжественное настроение, ведь от этой первой вылазки многое зависело. Стояла отличная погода, тихо, солнечно. На чудесном светло-голубом небе единичные тонкие перистые облака – воздух пропитан теплом, которое чувствовалось даже в этом огромном царстве льда. На припае, насколько хватало глаз, лежали тюлени, горы жирного мяса. Хватит пищи и нам, и собакам на многие годы. Примечание. Припай – неподвижный морской лед, образующийся главным образом вдоль побережья арктических и антарктических морей. Может простираться на расстоянии от нескольких метров до сотен километров от берега, примечание выполнившего ОЦР, конец примечания. Скольжение было идеальное. Лыжи совсем легко катились по рыхлому свежему снегу, но мы после долгого пятимесячного плавания были не очень-то в форме и не могли похвастаться скоростью. Через полчаса мы дошли до первой важной точки стыка между морским льдом и барьером. Сколько мы думали об этом стыке, стараясь представить себе его, будет ли это высокая отвесная стена, на которую нам с великим трудом придется втаскивать свой груз при помощи талий, или опасная широкая расщелина, которую надо далеко обходить, скорее всего, что-нибудь в этом роде. Должно же это огромное грозное чудовище как-то сопротивляться нам. Таинственный барьер. Во всех описаниях со времен блаженной памяти Росса и до наших дней об этом примечательном природном образовании говорится с робостью и почтением. Так и кажется, что между строк можно прочесть одно и то же. «Тсс, тише, тише, таинственный барьер! Раз, два, три, небольшой прыжок, и мы на барьере». Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись. Наверное, все четверо подумали об одном и том же. Чудовище уже не казалось нам таким таинственным. Страхи поумерились, непостижимое стало вполне постижимым. Мы вступили в это царство, как говорится, без боя. Высота барьера здесь составляла около 6 метров, и стык между ним и припаем был совсем заметен снегом, так что их соединял небольшой пологий склон. Какое уж тут сопротивление! До сих пор мы продвигались без веревок. Мы знали, что на морском льду нам не грозит никакой скрытый подвох. Другое дело на барьере, и так как все считали, что лучше связаться веревкой до того, как провалишься в трещину, чем потом, дальше первые двое шли в связке. Мы двигались на восток по небольшой долинке между Маунт Нельсон с одной стороны и Маунт Ренникен с другой. Пусть только уважаемый читатель при виде столь громких названий не подумает, что мы шли между какими-то могучими хребтами. Маунт Нельсон и Маунт Ренникен – просто-напросто два старых тороса, образовавшихся в те давние времена, когда вся эта махина льда беспрепятственно ползла вперед с неодолимой мощью, пока, наконец, здесь не столкнулась с превосходящими силами, которые раскололи и разбили ее и не пустили дальше. Наверное, чудовищная была схватка, настоящее светопреставление. Теперь все это было в прошлом. Мир на всем покоилась печать бесконечного мира. Нельсон и Ренникен были всего лишь старые ветераны-пенсионеры. Но в ряду торосов они казались великанами. Их гребни достигали в высоту добрых 30 метров. Часть ложбины, прилегающая к Нельсону, совсем ровная, все складки сглажены. А вот на Ренникене остался глубокий шрам, то ли расщелина, то ли провал. Мы осторожно приблизились к нему. Поди угадай, какая тут глубина, и нет ли скрытого хода под ложбины, соединяющего Ренникена с Нельсоном. Но наши опасения не оправдались. Ближайшее исследование показало, что дно расщелины выстлано плотным снегом. Площадка между торосами была совсем ровная и прекрасно подходила для собак. Вместе с капитаном Нильсоном я разработал своего рода программу наших действий, и в ней предусматривалось, как можно скорее доставить собак на барьер и поместить их там под присмотром 2 человек. Найденная нами площадка вполне годилась для этого. Старые торосы достаточно красноречиво рассказывали о том, как сложился рельеф этого участка. Здесь можно было не опасаться никаких козней природы. И еще одно преимущество – отсюда было видно корабль. Можно поддерживать постоянную связь с теми, кто остается на борту. Дальше на юг ложбина постепенно повышалась. Отметив вехой место для нашей первой палатки, мы продолжали разведку. Ровный подъем по дну ложбины вывел нас на гребень высотой 30 метров. Отсюда открывался прекрасный вид на всю окружающую местность и долину, по которой мы шли. К северу барьер тянулся ровно без складок и видимых препятствий и оканчивался на западе крутым мысом Мэнхью, который окаймлял с востока внутреннюю часть Китовой бухты, образуя уютный уголок, его-то мы и облюбовали для Фрама. Вон она, внутренняя часть бухты, а кругом лед, лед и лед, куда ни глянь. Ледяной барьер, сплошь белые и голубые поля. Все здесь сулило красочные картины в будущем, многообещающее место. Гребень, на котором мы стояли, был не широк, 200 метров, я бы сказал. Во многих местах ветер смел с него снег и поблескивал голубой лед. Мы пересекли его и направились к Фермопильскому ущелью. Оно отлого спускается с гребня на юг и почти сразу переходит в широкую площадку, окруженную со всех сторон возвышенностями. Голый гребень, через который мы перевалили на пути к этой котловине, избороздили трещины. Они были узкие и почти совсем занесенные снегом и не представляли для нас опасности. Котловина выглядела очень уютной, а главное – безопасной. Ложе совершенно плоское, если не считать нескольких куполовидных бугров, и свободное от трещин. Мы пересекли его и поднялись на отлогую гряду в южной части котловины. Гребень, насколько хватал глаз, был ровный и гладкий, но это еще ничего не значило, и мы прошли немного на восток, однако не встретили участка, который безоговорочно годился бы нам. Да, Из всех мест, осмотренных нами, самая защищенная котловина. С гряды на юге была видна юго-восточная и внутренняя часть Китовой бухты. В отличие от той части припая, где мы ошвартовались, внутри бухты был, по-видимому, довольно торосистый лед. Но более подробное исследование этого участка мы отложили на будущее. Котловина нам всем понравилась, и мы единодушно выбрали ее для своей базы. И так кругом и обратно. Спуск на дно котловины по собственному следу не занял много времени. Основательно изучив местность и обсудив все возможности, мы решили, что дом надо ставить на этой небольшой возвышенности, поднимающейся к востоку. Похоже, что более тихого места нам не найти. И мы не ошиблись. Быстро выяснилось, что мы выбрали лучшее из всего, что нам мог предложить барьер. Воткнув лыжную палку на месте будущего дома, мы отправились к своим. Приятная новость, что мы уже нашли хорошее место для дома, естественно, всех обрадовала. В глубине души все страшились долгой утомительной транспортировки грузов на ледяной барьер. Льды кишели животными. Куда ни повернись, всюду видны большие залежки тюленей-крабоедов и тюленей-уэдала, морского леопарда, единичные экземпляры которого встречались нам на дрейфующем льду, здесь вовсе не было. Примечание. Тюлени-крабоеды относятся к семейству настоящих тюленей отряда ластоногих. В Антарктике обитают 4 вида этих тюленей. Тюлень Уэдала, тюлень-крабоед, тюлень Росса и морской леопард. Тюлень-крабоед и тюлень Уэдала – самые многочисленные виды тюленей. Обитают они в зоне морских льдов Южного океана и редко встречаются севернее. У них веретенообразное туловище, небольшая голова, 2 пары передних и задних ласт. Тюлени покрыты жесткими короткими волосками, у них сильно развит подкожный жировой слой. Тюлень Уэдала почти черного цвета, с пятнами бурого цвета. Тюлень-крабоед серовато-коричневого цвета, со светлыми пятнами. Весной и летом тюлени выползают на лед и лежат здесь группами и в одиночку. На льду тюлени не боятся человека, так как в Антарктике нет наземных хищников. В воде они плавают легко и грациозно, питаются мелкими рачками, рачки-черноглазки, головоногими моллюсками и рыбой. Примечание А.Ф. Трешникова. Морской леопард – антарктический тюлень со своеобразной внешностью. Длинное и тонкое туловище, длинная и тонкая шея. Голова несколько похожа на голову змеи. Максимальная длина 3,1 метра у самцов и более 3,6 метра у самок. Мех короткий, подкожный жировой слой развит слабее, чем у других видов тюленей. Хищник. Поедает не только рыбу и головоногих моллюсков, но и пингвинов и других тюленей. Ест также мясо убитых китов. На человека может броситься только при преследовании. Примечание, выполнившего ОЦР. Конец примечания. За все наше пребывание в Китовой бухте мы его ни разу не видели. Не видели и тюлени Росса. Пингвины показывались не очень часто, здесь несколько, там несколько, зато тем больше радости они нам доставляли. Среди них преобладали пингвины Адели. Примечание. Пингвин Адели, видимо, самый многочисленный вид пингвинов в Антарктиде. Крупная птица, высота до 80 сантиметров. Примечание, выполнившего ОЦР. Конец примечания. Когда мы швартовались из воды, на лед вдруг выскочил с десяток пингвинов. С минуту они изумленно озирались. Не каждый день им приходилось встречать людей и корабли. Но удивление скоро сменилось любопытством. Сидят и буквально изучают все наши движения, лишь изредка захрюкают и пройдутся по льду. Похоже было, что больше всего их заинтересовало, как мы роем ямы в снегу для ледовых якорей. Они окружали работавших людей и с очевидным интересом смотрели на них, наклонив голову на бок. Пингвины явно ничуть не боялись нас, да мы их, в общем-то, и не тревожили. Правда, некоторым из них все-таки пришлось расстаться с жизнью, они были нужны нам для нашей коллекции». В тот же день состоялась увлекательная охота на тюленей. 3 крабоеда отважились приблизиться к судну, и мы решили за их счет пополнить наши запасы свежего мяса. Выслали 2 великих охотников, которые стали приближаться к тюленям с предельной осторожностью, хотя в этом не было нужды, потому что животные лежали неподвижно. Охотники подкрадывались на индейский манер – пригнувшись до самого льда и выставив вверх наиболее мясистую часть своего тела. Начало многообещающее. Я смеюсь, но пока еще сдерживаюсь. Раздаются выстрелы. Два спящих зверя вздрагивают, но остаются на месте. Иначе ведет себя третий. По-змеиному извиваясь, он удивительно быстро скользит вперед по рыхлому снегу. Это уже не стрельба по неподвижной мишени, а настоящая охота. По стрелкам и результат. Мимо, мимо, еще раз мимо. Хорошо, что у нас патронов вдоволь. Один из охотников, который похитрее, выпускает все свои заряды и возвращается обратно, а второй пускается вдогонку за ускользающей дичью. Как я хохотал, где уж тут сдерживаться. Я буквально корчился со смеху. Гонка по рыхлому снегу, впереди тюлень, охотник за ним. По движениям преследователя сразу было видно, что он злится. Он чувствовал, что ввязался в такое дело, из которого ему не выйти с честью. Тюлень развил изрядную скорость. Хотя снег был довольно глубокий, зверь держался на поверхности, не то что охотник, который на каждом шагу проваливался по колено и вскоре безнадежно отстал. Иногда он останавливался, прицеливался и стрелял. Потом он клялся, что его пули все до одной попали в цель. Однако я в этом сомневаюсь. Во всяком случае, тюлень никак не реагировал на пули, он продолжал уходить с той же скоростью. В конце концов, знаменитый охотник вынужден был сдаться и повернуть назад. «Чертовски живучий!» — услышал я, когда он поднялся на судно. Не желая обижать человека, я сдержал улыбку. Какой вечер! Солнце! Стоит высоко на небе, несмотря на поздний час. Уходящее к югу ледяное нагорье, весь этот могучий барьер залит ярким белым светом, до того сильным, что он слепит глаза, а на севере ночь. Над самым морем небо черное и свинцово-серое, выше оно становится темно-синим, потом бледнеет и бледнеет, пока, наконец, не сливается с лучезарным сиянием барьера. То, что лежит за гранью ночи, за черной стеной, нам известно. В той стороне мы побывали и одержали победу, а что скрывает ослепительный день на юге? Ты ждешь нас, восхитительная спящая красавица. Мы слышим твой зов, и мы придем. Ты дождешься своего поцелуя, хотя бы это стоило нам жизни. На следующий день, в воскресенье, была такая же прекрасная погода, но для нас, разумеется, не могло быть и речи о каком-либо выходном. Никто из нас не захотел бы провести этот день в праздности. Мы разделились на два отряда, морской и береговой. Морской в составе 10 человек оставался на Фраме, береговой в этот самый день обосновался на барьере на год-другой, а то и больше. В морской отряд вошли Нильсон, Ярцен, Бек, Сюндбек, Людвиг Хансен, Кристенсен, Ренне, Нетвет, Кучин и Ульсен. В береговой – Преструд, Юхансен, Хельмер Хансен, Хассель, Бьоланд, Стюберют, Вистинг, Линдстрем и я. Линдстрем должен был еще несколько дней оставаться на судне, так как нам предстояло пока в основном питаться на борту. По плану, 6 человек должны были расположиться в 16-местной палатке на площадке между Ренникеном и Нельсоном, а двое поставят себе палатку на участке для дома и приступят к строительству. Естественно, эту двойку составили наши опытные плотники Бьоланд и Стюберют. В 11 часов мы, наконец, были готовы выходить. Мы взяли нарты и 8 собак. Вес снаряжения и провианта составлял 300 килограммов. Моя упряжка первой должна была пройти испытание. Морской отряд в полном составе собрался на палубе, чтобы наблюдать старт. И вот все готово. Основательно потрудившись, а точнее хорошенько вздув собак, мы, наконец, выстроили их цугом в аляскинской упряжи перед санями. Лихой взмах кнутом на прощание, громкий щелчок, и мы поехали. Уголком глаза я поглядел на судно. Так и есть. Все наши товарищи выстроились в ряд вдоль борта, любуясь нашим классическим стартом. Кажется, я слегка задрал нос и изобразил на лице эдакое торжество. В таком случае я совершил глупость. Лучше было подождать с этим, тогда провал не был бы таким полным. Ибо нас в самом деле подстерегал провал. Собаки уже полгода жили в полной праздности, только пили и ели, они явно считали, что от них ничего другого и не требуется. Им и в голову не приходило, что для них настала новая эра. Отныне придется работать, да еще как. Пробежав всего несколько метров, они все как по команде сели на снег и уставились друг на друга. На их мордах было написано неподдельное изумление. Наконец, основательной трепкой нам удалось дать им понять, что нам от них нужна работа. Да только это не очень помогло. Вместо того, чтобы слушать команду, они затеяли яростную потасовку. Боже мой, сколько нам в тот день пришлось повозиться с этими 8 собаками. Если так будет до самого полюса, думал я в разгар суматохи, нам понадобится год, чтобы дойти до цели. Сколько уйдет на обратный путь, мне уже некогда было высчитывать. Пока шла эта катавасия, я снова тайком взглянул на судно. И поспешил отвести свой взгляд. Ребята громко хохотали, до нас доносились поощряющие возгласы довольно ехидного свойства. «Если и дальше так дело пойдет, как раз к Иванову дню поспеете», — кричал один. «Молодцы, не падайте духом, так держать», — надсаживался другой. «Ура, пошла», — и так далее. А наш воз не двигался с места. Ну и влипли. Наконец, общими усилиями людей и животных удалось опять стронуть его. Нет, триумфом наш первый санный переход нельзя было назвать.